«Нет, нет, да чтоб вас, дебилов!» Между пальцев Евангелиона сидели двое его одноклассников, те самые, которые устроили ему лекцию о наказуемости добрых дел. «Бегите отсюда, ёб вашу мать!» – тщетно закричал Икари на двух застывших в ступоре школьников. К сожалению, он свой голос на наружные динамики проецировать не мог. Ангел ударил практически внезапно, Синдзи едва успел перехватить его атакующие конечности своими руками. В руках словно зажглись два миниатюрных солнца. Броня на кистях была неплоха, но долго она выдержать не могла. Ногами ангела было не ударить по ясной причине. Надо было бы его отшвырнуть руками, но еще двое людей были в опасности, удостоверился Синдзи после короткого взгляда налево. Так и не убежали, идиоты. Синдзи, твоих одноклассников надо пустить внутрь, иначе живыми отсюда им не уйти. Внутри Евангелиона безопаснее всего. О, ты, блин, и половины дерьма не знаешь. Безопасно здесь, ага, как в танке под прицелом сотни пушек, хотел проорать Синдзи, но, сдерживая рвущийся крик боли из-за горящих рук, промолчал, лишь помотал головой. Что-то подсказывало ему, что данная идея Мисато не закончится хорошо. К сожалению, капитан не среагировала на его возражение. Капсула пилота с шипением выдвинулась из шеи. Кисти, до этого со всех синдзиных сил сжимавшие щупальца, немного расслабились из-за прерванной синхронизации. Одно из них скользнуло вперед и легонько лизнуло выдвинутую капсулу. Синдзи умер мгновенно, как и оба задетые атакой ангела-школьника. Через полминуты ангел закончил потрошить юнит 01, сжав в своих щупальцах и раздавив его ядро. Ева 00 была запущена в последние секунды и пала от атак четвертого почти мгновенно. После этого ничто не останавливало монстра от запуска третьего удара. Внезапно кулак Тадзи устремился прямо Синдзи в лицо. Все еще находясь в боевом режиме, Икари уклонился от кулака вправо, после нанес свой удар сжатым кулаком, словно держащим вибронож, прямо под дых. Хоть без Евы или тренированного тела, одной техники удара хватило, чтобы Тадзи отшатнулся назад, судорожно втягивая воздух ртом. «Стой спокойно, ты заслужил. Черта с два. Просто ты думаешь, что можешь побить меня, как самую доступную цель. Ангелы немного не в твоей весовой категории, а нерв кормит и обеспечивает работой весь этот город. А все они виноваты уж точно не меньше меня, пилота, который свой аппарат в первый раз в жизни пилотировал и спас каждую из ваших тощих задниц. Да ты, в бессильной злобе затрясся Тадзи, сжимая кулаки, но не решаясь снова напасть. На лице Кински было куда более задумчивое выражение. А теперь пошли отсюда. Нерв сообщил мне, что нас атакует новый монстр. Спрячьтесь в укрытии и носа наружу не показывайте. Увижу, самолично растопчу. Издав невнятное бормотание, Тадзи поспешил прочь, утягивая за собой Кински. Синдзи посмотрел им вслед, после чего свалился на землю мешком и расхохотался. Он жив-жив, черт побери. И, похоже, выявил механизм перерождений по сохранению перед каждым ангелом. Удобно, что ждать долго не придется, да и тактика борьбы не забудется. Неудобно, что времени отдохнуть или подготовиться особо нет. И Синдзи с содроганием посмотрел на свои ноги. Если ему что-то оторвет, а он после этого как-то победит ангела, так инвалидом и останется. С другими людьми та же проблема, в плане их смертности. Значит, надо не просто побеждать, а делать это максимально чисто. Внезапно раздался звонок мобильного телефона. Через секунду раздался противный вой сирен. Синдзи поднялся с ног, не утруждая себя принятием звонка. В этот раз ему точно не победить, значит, можно позволить себе некоторые вольности и неудобные вопросы. Икари посмотрел на приближавшуюся Рей и устремился к ней. «Да-да, Рей, я знаю, ангел приближается. Так что, в нервмобиль», — выдал Синдзи. Рей даже не моргнула. Лицо Синдзи расколола улыбка. У него было полно времени на эксперименты. «Я, конечно, ни на что не намекаю, но этот ангел явно является ангелом любви. Ну, вы же видите, какое у него большое перевернутое сердце на голове». Кто-то на мостике хихикнул. «Жаль, что не Мисато. Сейчас не время для шуток, Синдзи. Мы не знаем всех способностей этого ангела. Спорим на мой аванс, что у него есть тентакли. Плазменные розовые тентакли». В этот раз смешок был похож на хрюканье, прерванное смачным ударом ладони по затылку. «ГРР, Синдзи, будь серьезней», — продолжила капитан увещевать пилота. «Без проблем, я максимально настроен на бой. Скажите, доктор Акаги, а если я побью его, то можно мне будет эти тентакли в качестве оружия пришить?» «Синдзи, боюсь, Синбзи, за отсутствием оных конечностей в твоем собственном теле, ты не сможешь с ними синхронизироваться, а значит, скорее всего, покалечишь себя подобным оружием, не говоря уже о риске заражения Евы ангельской плотью. Впрочем, если для создания оного оружия ангел использовал от поля, ты тоже можешь попытаться сотворить что-то подобное, ровным голосом продекларировал Акаги. И ты, Рицука, возмутилась капитан Кацураги. Что, это был вполне нормальный вопрос, если предположение Синдзи окажется верным. Повторив все свои прошлые действия, но в этот раз отпрыгнув от атаки щупалец с неповрежденным оружием, Синдзи улыбнулся. Ну вот, я же говорил, сейчас бы мог столько денег выиграть. Надо отдать должное. Челюсть Мисаты вернулась в исходное положение за пару секунд. Да в карты я с тобой играть не сяду. Слишком ты на догадке везучий. Синдзи пытался поразить ангела огнем из винтовки, но лишь заставил того уйти в оборону. Быстро перемещающиеся щупальца не давали пулям нанести ядру почти никакого урона. Редкие пули не наносили плоти ангела особого урона. Когда винтовка щелкнула, Синдзи, недолго думая, бросил ее в ангела. Щупальца рассекли оружие, пока Синдзи отпрыгнул назад, возвращая оба от поля в нормальное положение. Простите за порчу имущества, но починка Евы по-любому дороже вышла бы. У штаба есть какие идеи? Внезапно приблизившийся ангел снова обнулил поля и заставил Синдзи стремительно отступить прочь, прыгая как кузнечик. Кузнечик, который оставлял за собой разрубаемые щупальцами здания. Если огневой мощи винтовки не хватает, нужно использовать что-то помощнее. Н2 бомбу нельзя, повредим крепость хуже некуда. Позитронное ружье не готово. Черт, попробую использовать сразу две винтовки. И целься в основание щупалец, может, получится их отстрелить. К сожалению, в этот раз ее слова пропали впустую. Ангел все же нагнал Еву, перерубил ее кабели, практически как в прошлый раз, схватил и кинул Синдзи в гору. Державший глаза открытыми, Синдзи успел рассмотреть фигурки не послушавших его совета одноклассников. Прежде чем упасть животом вниз прямо на них, Синдзи поморщился, ощутив раздражение от чужой глупости и боли от снова оторванных ног. Перевернувшись на спину, он не успел среагировать на оказавшегося в этот раз ближе ангела, прилетел на это место Синдзи с куда меньшей дистанции, чем в прошлый раз, из-за недавней погони. Щупальца обхватили руки Евы и через каких-то 10 секунд мучительной боли оторвали их в районе локтей. Затем, с какой-то неотвратимо пугающей методичностью, ангел пронзил тело Евы, уничтожая ядро и капсулу. За жгучей болью Синдзи не заметил собственной смерти. Дальнейшие события не сильно отличались от прошлого шанса. Внезапно кулак Тадзи устремился прямо Синдзи в лицо. Синдзи поймал его своими руками и с размаху ударил ногой Тадзи прямо в пах, после чего повернулся к Кинске и повторил процедуру. Оставив два тела валяться на земле, Синдзи пошагал прочь, бросив напоследок: «Только генофонд засоряйте. Полезете наверх во время атаки монстра, умрете стопроцентно. Нет, тогда вы точно сделаете миру одолжение, но есть же кто-то, кому будет жалко таких дураков. Не стоит их расстраивать. Хочешь глянуть, как этому заносчивому ухумнику надирают зад, Тадзи? Я уж и думал, ты не попросишь, Кинске». За секунду до очередной атаки из засады, сжимавшей в этот раз две винтовки, Синдзи бросил быстрый взгляд в сторону холма. Увеличение показало, что оба идиота снова были на позиции. Синдзи буквально взвыл: «Там гражданские, уберите их с поля боя. Рядом нет никого из наших служб. По крайней мере из тех, кто был бы настолько глуп, чтобы вылезти сейчас наружу», — парировала Мисата. «Ага, отлично. Если этот ангел взорвется, как предыдущий, обоим дуракам конец». Синдзи помнил силу того взрыва и его дальность. «Пока они оба снаружи, драться в полную силу не получится. В следующих шансах надо как-то убедиться в том, что никто из них не выйдет наружу. Желательно, не прослыв маньяком, ломающим людям ноги за малейший неровный взгляд». Синдзи вышагнул из-за здания и короткими очередями начал уродовать верхние отростки ангела. Прежде чем из них вырвались щупальца, ему удалось сильно повредить оба. Бросив винтовки в них, Синдзи рванул вперед, вытаскивая нож. Он еле успел подставить под удар опомнившихся щупалец левую руку, правой двумя росчерками отсекая оба щупальца у основания вместе с отростками. Ангел резко опустил голову и буквально полетел назад. Синдзи вонзил в его спину нож и отправился следом, держась за него и не касаясь ногами земли. Левой, изрядно раненной рукой он изо всех сил пытался расплющить голову ангела. Безуспешно. Через 20 секунд такого Родея что-то горячее обхватило ноги Синдзи и оторвало его от ангела, заставив выпустить нож. Перед новым полетом Икари успел заметить щупальца, торчащие из отросших обратно конечностей. «Ах да, регенерация», — мертвым тоном заметил Синдзи, приземляясь на тот же холм и, скорее всего, расплющивая своих одноклассников. Впрочем, ничего нового. Четвертый ангел поспешил подтвердить это высказывание. «Это твой новый дом». Часть 5. Внезапно кулак Тадзи устремился прямо Синдзи в лицо. Синдзи просто присел под ним, развернулся и пошел прочь. «Эй, ты куда, новенький? Я с тобой еще не закончил». Замахнулся для очередного удара Тадзи, шагая за ним. Синдзи присел еще раз, ставя подножку. Тадзи свалился на землю с болезненным воплем. «А я закончил», — произнес Синдзи и зашагал дальше. «Вдруг идиотизм передается воздушно-капельным путем, тогда надо убраться скорее от этих двух премиантов Дарвина. С момента первого применения крайне болезненного насилия к крайне уязвимым местам одноклассников он еще 6 раз оказывался прямо под ударом кулака Тадзи, не считая этот раз. И каждый раз он пробовал разные тактики: угрозы гневом нерва, подкуп деньгами, упорные уговоры, уничтожение имущества, камера очкарика, насилие удачное, ибо терпение Синдзи начало истончаться, и насилие неудачное. Ну не умеет он, оказывается, ноги ломать, трудно это делать с двумя сопротивляющимися людьми, когда твое тело принадлежит тщедушному ученику второго класса средней школы. Нож Синдзи доставать из кармана пока не спешил, это уж точно был бы перебор, что мог стоить ему кучи нехороших последствий от нерва и Мисаты лично. И каждый чертов раз эти идиоты оказывались в час икс в той же самой опасной точке. Правда, Синдзи падал с тех пор на них только дважды. Еще 4 раза он довел бедного четвертого до того, что тот сначала вырывал Еве ее неуемные руки и уж затем отрезал ноги пытавшейся пинаться жертве. Один раз Синдзи даже попытались катапультировать вместе с капсулой, но ангел перехватил ее своим щупальцем на вылете. Икари был уверен, что уже близок к победе, не хватало какой-то мелочи. Змеюка, так Синдзи вполне заслуженно прозвал скользкую тварь, была осторожна и последовательна. Отступала она быстро, а контратаковала внезапно. Попытки сразу атаковать ядро двумя винтовками во время дебютной засады заставляли четвертого концентрироваться на защите, после чего Синдзи было почти невозможно снова добраться до ядра. Для выполнения плана надо было сначала лишить ангела оружия, затем как-то зафиксировать его и быстро расколотить ядро ножом. Но одной рукой ангела было не удержать никак, а схвати Ева монстра двумя, будет нечем его бить. Надо поработать головой. Синдзи широко улыбнулся, но тут же паник. Какой толк в тактике, если он не придумает, как убрать двух идиотов с поля боя? Стоит ангелу устроить прощальный фейерверк, и одноклассники увидят последнее в своей жизни красочное зрелище. Если честно, Икари уже готов был плюнуть на двух ничему не учащихся парней, ибо урок каждый раз оказывался для них фатальным. Но маленький голосок внутри, какие-то остатки совести, увещевал его упорно. Если эти люди погибнут, а ты победишь, они умрут навсегда, и какая-то часть тебя будет упиваться виной и самоугрызением. К тому же ты знаешь про скользкую дорожку. Вчера тебе было наплевать на одноклассников, сегодня ты пожертвовал соратниками, завтра будешь стоять на развалинах уничтоженного тобой мира. Один. Ну, может, не так резко и быстро, но суть ты понял. Собственный голос в голове Синдзи был относительно убедителен. Но что он мог поделать? Пойти сам в убежище и остановить Тадзикински от попытки вылезти наружу. Так кто будет с ангелом драться? Просить Рей тоже глупо, она вместе с ним будет сидеть в геофронте. А кому из их класса он еще? В голове пронеслись смутные воспоминания. Строгий тон, угрозы насилия. Хе-хе. Синдзи тихо хихикнул, найдя, наконец, решение проблемы. Услышав вой сирены и звонок телефона, он помахал Рей и побежал в класс. «Я сейчас, сумку только заберу», — выдал оправдание Синдзи. Хикари Хараки, староста класса 2А школы 707 Токио 3, в данный момент изрядно нервничала. Уже вторая боевая, а не учебная тревога за неполный месяц. Снова неизвестный враг нападает на город-крепость. Снова придется присматривать за непутевыми одноклассниками, не ценящими порядок и покой. Потеряется кто, и ответственной будет она, совесть сгрызет быстро и неумолимо. В очередной раз Хикари пересчитала учеников, выходящих обратно. Внезапно в класс залетел Синдзи Икари, подхватил собственную сумку и подошел к ней. «Икари-кун, почему ты здесь?» Рей сказала, что тебе и ей положено отдельное убежище в нерв, так что ты делаешь здесь». Губы Синдзи, обычно спокойного и меланхоличного юноши, внезапно расплылись в хищной ухмылке, изрядно изумившей старосту. «Отдельное убежище и не соврала ведь, надежно там, как в танке», — пробормотал Икари, после чего повысил голос. «Вещи я забрать хотел, Харакисан, и сообщить кое-что важное. Услышал я тут, как-то дзикински собрались из убежища сбежать, на битву посмотреть. Сможешь их перехватить, староста?» Тихий гнев проснулся в груди Хикари. Эти два неблагодарных и недалеких мальчика да юноши, они явно не доросли, поймут скоро, что рисковать своей жизнью и ее репутацией было худшим выбором в их жизни. Видимо, ее намерения отобразились на лице, поскольку Синдзи внезапно добавил: «О, ясно, легко они не отделаются. И правильно. Ладно, я пошел. Еще увидимся». Внезапно Синдзи сделал паузу, словно принимая какое-то решение, после чего тихо вздохнул и продолжил: «Ладно, этот Кински все равно бы меня всем сдал. Да и тебе, пожалуй, он и информация не лишней будет. Я соврал сегодня на уроке, я и есть пилот того самого робота. Рей тоже, но у нее свой юнит, что сейчас в ремонте. Так что придется тебе не так жестко к нашим пропускам и несданным домашкам относиться. Хе-хе, ладно, долг зовет. Пожелай мне удачи, ее никогда много не бывает». Синдзи сорвался с места и побежал прочь. Ошарашенная внезапным откровением, Хикари лишь произнесла пилоту вслед: «Удачи, Икари-кун. Рей, слушай, прости, что не смог навестить тебя в госпитале. Готовился к новому пришествию ангелов, хоть это и слабое оправдание», — сообщил Синдзи, сидящий рядом с ним на заднем сиденье Аянами по пути в нерв, решив в этот раз использовать время поездки с пользой, раз уж он собирался победить в этом шансе. «Я поправлялась согласно графику, пилот Икари, твой визит ничего бы не изменил. Может быть, но тебе должно было быть скучно там. Госпиталь далеко не развлекательный центр», — уточнил Икари. «Мой досуг не претерпел особых изменений из-за госпитализации», — тем же мерным голосом, что и в первый раз, ответила девушка. Синдзи снова уставился на Рей. Та посмотрела на него в ответ рубиновыми глазами, причем один из них все еще был скрыт повязкой. Икари продержался целых полминуты, прежде чем моргнуть и отвести взор. Да, переиграть в гляделки Рей было невозможно даже после стольких шансов и с закрытым у нее глазом. Синдзи вздохнул мысленно. Воспитание Аянами, видимо, было заточено чисто на пилотирование с очень юного возраста. Мисата не знала, во сколько лет Рей, сироту с неизвестными родителями, подобрал нерв, но это явно было давно. Или Аянами не так давно заработал обширную амнезию, после которой нерв и промыл ей мозги. Маловероятно, но, учитывая известные ему факты, вполне возможно. Особенно учитывая последнюю попытку и заданный им доктору Акаги вопрос: «Доктор Акаги, а это правда, что хозяевами и основателями нерва является зловещая и таинственная организация с жуткими обрядами, втайне правящая миром? Ну, как иллюминаты». Челюсть Рицука Акаги упала в пол. «Что? Ну нет, что за бред ты несешь?» Быстро оправившись, резко ответила она. «Так и запишем», — серьезным тоном заключил Икари. Синдзи-то и спросил такую глупость наугад, в порядке бреда. А вышло, ну, с другой стороны, стали бы ученые на полном серьезе строить обчер, управляемые 14-летними детьми, не стой за ними очевидно оккультная организация, да и девиз нерва: «Бог на небесах, на земле все в порядке», — фиговый листочек на логотипе, само имя ангелы как бы намекали на непривычную японцам христианскую религию, явно вложенную кем-то еще, и явно не побочными ветвями из Америки и Германии. Такой символизм неспроста. И, судя по тому, как смотрела на него Рицука в прошлом шансе после вопроса про иллюминатов, помер он там явно не зря. Копать в этом направлении стоило осторожно. Синдзи еще раз посмотрел на Рей, уставившуюся наружу в окно автомобиля. Надо было поговорить с Рей побольше, но лучше сделать это позже. Сейчас Икари предстояло еще раз отыграть привычную роль. А я говорю, в данный момент, пока радиус моего от поля маловат, стоит взять две винтовки. На такой дистанции плотность огня важнее. Компьютер поможет с точностью хотя бы частично. Настаивал Синдзи на своем варианте уже который шанс, и уже который шанс Мисата сдавалась под его напором. «Ладно, Синдзи, ладно, попробуем твой вариант. Но учти, Ева, конечно, скомпенсирует отдачу, но это тебе не боевик. Целиться будет непривычно, а перезарядиться ты не успеешь. Мне не надо будет перезаряжаться, немного загадочно заметил пилот. «Тадзи, это очень редкий шанс. Мы в смертельной опасности и там, и тут. Так какая разница? Я очень хочу увидеть. Разница в том, что мне придется смотреть в глаза вашим отцам и кое-чьей маленькой сестре, если что-то все же случится, Аида и Судзухара. И если кто из вас хотя бы сделает движение в сторону двери, пока не прозвучал отбой тревоги, вместо двух следующих месяцев будете мыть класс до конца школы каждый день. Ясно? Ай-ай, мое ухо, ай. Да-да, староста, все понятно». Практически хором завопили два парня. Уровень синхронизации снова подскочил до 61%. Словно боевой мандраж пробудил в нем скрытые резервы. Опять заметила Рицука Акаги, глядя на экран внутри штаба. Евангелион как раз доехал до поверхности в лифте. Он открылся, и фигура Евы 01 довольно грациозно для своих размеров вышла оттуда, аккуратно прячась от ангела за зданиями. Внезапно Синдзи бросил взгляд в сторону холмов. Оптические сенсоры показали штабу пустую поляну возле одного из убежищ. «Синдзи, не отвлекайся», — коротко скомандовала Мисата, полностью находясь в своем тактическом режиме. Показалось, там движение было. Показалось, с каким-то неожиданным облегчением заметил Синдзи. В следующий миг он вынырнул из укрытия и открыл по ангелу огонь. Пули начали выбивать осколки из ядра, но некоторые из них попадали правее и выше, возле верхней левой конечности ангела. «Говорила же, сложнее целиться будет», — озабоченно злобно пробормотала Мисата. Внезапно из коротких конечностей ангела вылетели щупальца, стремительно атаковавшие Еву. Синдзи, впрочем, коротким прыжком назад ушел из-под удара, выпуская еще несколько коротких очередей, после чего перехватил обе винтовки за стволы и бросил их в ангела. «Неординарная тактика», — заметил один из штабных техников, Сигеру Эба. Обе винтовки были схвачены щупальцами ангелов и раздроблены, однако остатки боеприпасов детонировали, заставив монстра покачнуться. Успевший за это время вытащить вибро-нож Синдзи тут же атаковал. Его левая рука схватила правое светящееся щупальце и резкими движениями начала наматывать его на себя, а правая одним сильным взмахом отрубила у самого основания уже левое щупальце. Ангел попытался податься назад. «Врешь, не уйдешь», — прокричал Синдзи, после чего наклонил вперед голову Евы и, рванув монстра на себя левой рукой, проткнул торчащим на голове рогом голову ангела. Тот дернулся, но оказался зафиксированным в двух точках и не смог отступить. Замахнувшись, Синдзи вонзил нож в ядро четвертого, атаковал быстрыми и сильными ударами. Раз, и скорлупа треснула. Два, нож вошел наполовину. Три, на две трети. Ангел взвыл от боли и ужаса. Синдзи вторил ему, держа намотанное на левую руку извивающееся щупальце. Одновременно с четвертым ударом из оторванной конечности ангела вылетело новое щупальце. Оно успело коснуться правой руки с ножом, вызвав у Синдзи еще одну вспышку боли. Но движение Евы остановить ангел не смог. Нож полностью вошел в ядро. Ангел дернулся в последний раз и замер. Его щупальца потухли. Отпустив нож и вытащив головной рог, Синдзи обеими руками приготовился запустить ангела в воздух, но тот оставался безжизненным трупом. 31 секунда с момента первого выстрела закончила свой ход. «Штаб, похоже, этот тоже готов и относительно цел. Куда бы его положить вам, чтоб резать ученым было удобнее?» — прошипел сквозь зубы Синдзи, стоило адреналину частично отхлынуть. На левой руке Евы не было живого места, вся броня оплавилась, обнажив плоть юнита 01, тоже в некоторых местах сильно поврежденную. В этот раз, в отсутствие командира Гиндайкари, штаб разразился в редких смешках и коротких аплодисментах, поздравлявших пилота с очередной впечатляющей победой. Очень и очень впечатляющей, если вы знали то, что знала Рицука Акаги. С уровнем синхронизации больше 60% боль после подобных травм должна быть просто нестерпимой. Особенно для 14-летнего подростка, еще вчера не знавшего ничего хуже отцарапанных коленок или случайных синяков. Синдзи должен был кричать сейчас или плакать, как в прошлый раз, а не терпеть все, стиснув зубы. Неужели Ева дала ему столько сил? Мотнув головой, доктор Акаги сообщила подростку нужные координаты. Почти неповрежденный ангел, куда более неотложная проблема, ибо суперсоленоид может стать поворотной точкой в грядущих событиях. Ангел мертв, все в порядке со мной и остальными. «Хе-хе, надо будет перед Хикари проставиться за избавление от двух вредных хлопот», — заметил Синдзи, уже запарковав Евангелион после доставки ангела в нужное место. Теперь он находился в раздевалке и стягивал с себя контактный комбинезон. «Надеюсь, мне не предъявят за две винтовки и ремонт Евы-01. Моя скромная зарплата. Ой-ой». Синдзи почти взвыл от внезапно возникших болевых ощущений в левой руке, стоило ему стянуть комбинезон. Покосившись на конечность, он заметил испещрившие ее полосы легких ожогов, повторявших фактуру таких же на его Еве. Ничего серьезного или такого, что не могла бы исправить хорошая мазь и плотная повязка, но это же только начало. «Я слишком молод для такого дерьма», – перефразировал старую цитату Синдзи, кладя комбинезон в шкафчик и отправляясь в душ, смывать с себя остатки ЛЦЛ. Он пах кровью, в этот раз не своей. «Люди или монстры?» Часть 1. «Ну, как дела у нашего героя?» – спросила Мисата у подростка, совершая очередной поворот по улицам Токио-3 на пути домой. «Нормально. Доктор Акаги сказала, чтоб я заходил к ней менять повязку на руке каждый день. Дня через 3 уже можно будет ею нормально работать, если даже какие косметические проблемы и останутся. Но, как говорится, видели бы вы другого парня». Постучал себя по груди здоровой рукой подросток, сидя на переднем сидении. «Да уж, видели, видели. Так что, теперь мне придется заниматься уборкой и готовкой. Раз уж ты у нас временно недееспособный», — поинтересовалась капитан. Синдзи имел счастье за последние 3 недели опробовать готовку Мисата. Однажды, набор специй и даже некоторых ингредиентов в ее карри вверг юного повара в страшный ступор, из которого его вкусовые рецепторы выходили целых полдня. «Я все еще могу убираться, только медленнее. Но рисковать готовить не буду, не хочу на вторую руку ожогов добавить для симметрии. Может, лучше заказать что-нибудь на дом? Типа отпраздновать, я заплачу, и можно еще еды докупить, разогреваемый, на всякий случай, этим вечером схожу». Быстро завариваемый рамен, вредность которого для желудка была неоспорима, в набор одобряемых Синдзи продуктов не входил, но вот замороженный рис или котлеты были довольно сносной альтернативой готовке Мисата. Та немного нахмурила брови, принимая сбивчивую речь Синдзи как укол в сторону ее способностей готовки и уборки, но решила в этот раз спустить победителю это, чтобы запомнить обиду и колко ответить потом. «Как пожелаешь, ты же в доме мужчина», — шутливо подмигнула в сторону подростка Мисата, чуть не заставив того налиться краской. «Поэтому, как добытчику, поручаю тебе пополнить запас моего самого важного стратегического ресурса, раз собрался идти в магазин, на одну упаковку в 6 банок. Не бойся, карточку покажешь, что ты из нерва, и все тебе продадут». Понимая, что лучшей сделки ему не получить, Синдзи быстро кивнул. С пустой школьной сумкой на плече, дабы восполнить невозможность нести пакеты с будущими покупками в левой руке, Синдзи зашел в продуктовый магазин и подхватил корзину. Пройдя к полкам с продуктами в глубине помещения, он заметил еще одного посетителя, и тут же уверовал в факт, что какой-то бог в данный момент взялся режиссировать его жизнь, наблюдая за получающимися приключениями. Ну не бывает в жизни таких совпадений. «Здравствуйте, Харакисан», — вежливо поздоровался Икари со старостой, сменивший привычную школьную форму на сарафан весьма схожего кроя, в данный момент перебиравший овощи в поисках самых свежих. «Да добрый вечер, Икари-кун», — чуть запнулась удивленная Хикари, поворачиваясь к подростку. «Как твои деой, что случилось с твоей рукой?» «Я, конечно, никаких пактов о неразглашении не подписывал, но, подозреваю, информация эта довольно секретная. Так что лучше не болтай ни с кем о том, что я тебе скажу», — решил внезапно раскрыться Синдзи. «Машина эта, которую я пилотирую, синхронизируется со мной, повторяя движение. Ей в драке сегодня досталось, и мне тоже за счет обратной связи. Ничего серьезного. Лишь на пару дней бинты эти, ожоги прикрыть». Хикари немного приоткрыла глаза в удивлении, явно обдумывая сказанное подростком. «Это же как ты вообще согласился на подобное, школьник, как мы все, и ты сражался с тем огромным монстром, что сейчас лежит на окраине Токио-3. Почему не могла переварить подобное староста, хотя бы частично осознав лежавшую на плечах Синдзи ответственность и опасность?» «Потому что только я могу это сделать, того гигантского робота пилотировать, с монстрами драться, некому больше, сейчас, по крайней мере», — ответил Синдзи, сам не зная причины своей избранности. Его отец уж точно не мог знать о возможности возрождения, так что была какая-то другая причина, другой признак, по которому его определили в качестве третьего дитя, пилота Евангелиона, и загадочный институт имени древнего шумерского бога явно имел к ней прямое отношение. Но хватит об этом. Спасибо тебе, что удержала этих двух любопытствующих от экскурсии наружу. Поверь мне, им там было делать нечего, решил прервать Синдзи внезапно образовавшуюся тишину. Если твой долг – сражаться за Токио-3, то мой – присматривать за нашим классом. Я бы себе не смогла простить, улизни Судзухара и Аида наружу и попади в беду. Синдзи мысленно поморщился, вспоминая участь одноклассников в ранних шансах. Да, спасти их стоило хотя бы ради того, чтобы Хараки не переживала из-за их кончины. Вспомнив наконец, зачем он здесь, Икари поставил корзину на землю и схватил правой рукой контейнер разогреваемой еды. Закинул в корзину. Повторил еще и еще. До заполнения. Это не самая полезная пища, прокомментировала Хикари выбор Синдзи. Неужели дома у вас некому готовить? Ну, учитывая, что я временно выбыл с позиции повара, считай, что некому. Моего опекуна-капитана за годы службы явно не готовить учили, а убивать. Иногда с помощью собственной готовки, иронично отозвался Синдзи Амисата, что она теперь не просто живет с ним, а еще и официально приняла опекунство после его сенсея, Синдзи выяснил не так давно. Смысл он и информация имела, как бы еще капитан могла поселить у себя Синдзи или оформить за него документы для получения им зарплаты. Хикари немного прыснула не самой удачной шутки. Я лично считаю, что все мужчины не слишком хороши в готовке, а ты сейчас лишь пытаешься прикрыть собственную лень в плане питания, полушутя полусерьезно атаковала его Хараки. Зря ты так, я следую пути бравого Широми, по крайней мере в плане домашних обязанностей, хотя и укрепление мне теперь в каком-то смысле доступно. Научиться бы проецировать гайболк. Синдзи остановился, видя недоумение в глазах Хикари. А, я просто говорил про героя одного произведения, который готовить умел много и хорошо, и не только. Хотели про него новеллу визуальную сделать, но второй удар здорово все планы спутал, так что у нас в распоряжении лишь куча томов манги да 3 сборника Раноби для 3 рутов. Не самые популярные вещи, но в интернете на всякое можно наткнуться. Например, на приведшую его к этому богатству красочную эротическую дадзинси. Не то чтобы он собирался в подобном признаваться Хикари. Вот только в манге мужчины готовить и умеют, парировала его довод Хикари. Реальных примеров я пока не видела. Синдзи решил ответить за весь обиженный мужской пол и за себя в частности, заодно поблагодарив старосту за помощь ранее. Вот поправлюсь через 3 дня, приготовлю бента, принесу в школу и отдам тебе на пробу. Тогда и посмотрим, что ты скажешь о моей готовке. Хикари внезапно осеклась, немного покраснела и посмотрела на Синдзи широкими глазами. Но ведь бента делают тому, кому это самое, особенно если... Пыталась выговорить она что-то. Впрочем, Синдзи смог уловить суть. Однако ему удалось покраснение избежать. Следующие слова сами вылетели из его рта, как продукт немного выровнявшейся самооценки, некоторых намеков Мисата и его собственных мыслей. «Но я же могу сделать бента для друга, хо». Хикари-сан, Хикари снова своей разнообразной мимикой показала подростку свои удивления и задумчивость. Впрочем, вскоре их сменила широкая улыбка. «Да, Синдзи-кун, ты можешь, если хочешь», мягко произнесла Хикари, после чего ее улыбка стала чуть острее. «Если, конечно, не прочь дружить с девчонкой, не против, да и посмотри на меня». Словно кто попытался слепить девушку, да на полпути передумал. Чистый бесенен. Я даже не говорю про голос, который до его явно не скорой ломки можно считать женским по определению. Хикари снова хихикнула, в этот раз немного громче. «А ты много шутишь, Синдзи-кун, общаешься куда свободнее, чем в классе. Раньше так не мог, боялся первого контакта, да и сейчас это не так просто. Но сейчас мне не так страшно. Есть вещи больнее и хуже чьих-то насмешек или обзываний, и я просто устал быть один. Хорошо, когда есть кому рассказать, что у тебя на уме, кого насмешить очередной шуткой. Мне без них никак сейчас, слишком много серьезности в жизни школьника, в свободное время спасающего мир от чужеродных монстров на своем суперроботе», внезапно выпалил Синдзи, повинуясь порыву души. Хикари улыбнулась опять, от шутки и симпатизируя юному пилоту. «Ладно, пора уже нам закругляться, спаситель мира. Твой опекун уже должен начать за тебя волноваться, я надеюсь». Синдзи внезапно вспомнил про просьбу Мисата. «Скорее, за отсутствие стратегического ресурса», процитировал капитана Икари, подмахивая в свою корзину упаковку любимого пива Кацураги. И какое только пагубное влияние на тебя оказывает этот твой опекун-холостяк, заставляет покупать ему алкоголь и, может даже, что еще хуже, вернулась к режиму ответственной старосты Хараки, увидев данную картину. Впрочем, активных действий по предотвращению подобных растлений она совершать не стала по тем или иным причинам. Икари лишь покачал головой, усмехнувшись про себя. С подобранными покупками подросток подошел к кассе. Продавец и в самом деле каким-то образом отступил перед заветной карточкой организации, быстро покосившись в ту сторону города, где сейчас лежало огромное тело четвертого ангела. Распределив еду и пиво между пакетом и сумкой, Синдзи подождал Хикари, оплачивавшую собственные покупки. Им идти оказалось в разные стороны, так что Синдзи обернулся в сторону старосты и произнес: «До встречи в школе, Хикари-сан», после чего быстро добавил: «И да, я ведь не говорил, что мой опекун – это мужчина. Думаю, капитан Мисато обрадовалась бы твоей характеристике ее характера». Таким образом, оставив последнее слово за собой, Синдзи зашагал в сторону дома. «Ты вернулся таким оживленным, Синдзи. Что, запугал бедного продавца так, что в честь твоей победы он отдал все покупки бесплатно?» Решила подшутить над подростком Мисато, сидя за столом напротив него и уплетая пиццу, запиваемую свежекупленным алкоголем. «Да нет, просто с другом из школы встретился случайно». Поболтали о том, о сём, намеренно утаил полдруга Синдзи, надеясь воспользоваться этим преимуществом позже. Мисато задорно ухмыльнулась. «О, и когда наш бравый пилот успел обзавестись друзьями? Надеюсь, ты не выдаешь им наши страшные-страшные секреты? Было бы неудобно. Ваши секреты явно охраняются спустя рукава, если 14-летний аналитик знает, что пилотов кличут детьми и способен соединить в уме эту информацию. Мой недавний приезд да фамилию и должность моего отца. И да, я сейчас не о друге своем, а просто о любопытном однокласснике. Так что в том, что завтра весь класс будет знать о моей подработке, я не виноват». Поперхнувшаяся едой Мисато быстро запила неприятность пивом. «И да, я надеюсь, что с прочими документами о моей должности ты не подписала ничего о неразглашении информации, чтоб за малейший случайный намек с моей стороны я лишался премии, свободы и почки. Не обязательно в этом порядке». Мисато сделала еще один глубокий глоток. «Ну, с почкой ты, конечно, перегнул, но насчет некоторых вещей лучше не болтать, особенно ради получения популярности. Правда, как кажется мне, ты таким заниматься не станешь. Впрочем, учитывая лежащий на краю города многотонный труп кальмара, некоторые утечки просто неизбежны. Открытие твоих одноклассников просто потеряется на их фоне. Просто не стоит давать скандальных интервью кому бы то ни было, и все будет в порядке». Синдзи облегченно вздохнул. Даже в разговоре с Хикари ранее он в основном оперировал общими терминами, не упоминая слов «евангелион» или «ангел», так что за это он мог быть спокоен. «Кстати, а как там твоя работа? Помнится, ты жаловалась раньше, что следующая атака ангела заставит тебя неделю над бумажками просидеть», решил вежливо поинтересоваться подросток. «О, за это я опять должна благодарить нашего бравого пилота, заставляющего могучих ангелов выглядеть жалкими злобными купидончиками. Урон городу в этот раз был ничтожен, ремонт брони и потеря двух винтовок относительно приемлемы, мое командирство оказалось нормальным, мне возни с жалобами ждать не стоит», просияла Мисато, хватаясь за новую банку. «А вот у бедной Рицука в ближайшие сутки трое явно будет передоз кофеина в организме. Подарил ты игрушку нашему научному отделу». «Да, что тут сказать, работенка у нас нервная», скаламбурил Синдзи. Мисато, впрочем, даже не улыбнулась. «Снаружи. Синдзи, думаешь, никто до тебя так не пытался пошутить? Эта шутка устарела еще до моего появления в нерв. Если уж хочешь юморить, делай это смешно. Эй, я пытаюсь, упорно и постоянно. С моим количеством попыток что-нибудь смешное да и получится», обиделся подросток. «Это если у тебя есть чувство юмора, Синдзи. Причем, если оно у вас семейное, шансов у тебя нет. Наш командир не то что шутить, улыбаться не улыбается», наконец ударила Мисато со всем присущим женщинам коварством в самое уязвимое место. Синдзи поморщился, но не по той причине, о которой подумала Мисато. О, Синдзи знал, что его отец вполне может улыбаться, когда собирается послать своего сына на верную смерть в напрасной надежде разбудить что-то внутри юнита 01. Поверь, мое яблоко свалилось очень далеко от яблони этого командира. Я определенно не собираюсь бросать своего 4-летнего ребенка почти сразу после смерти его матери одного на вокзале ожидать опекуна, чтоб затем ни разу не навестить его в следующие десяток лет, встречая его гробовым молчанием раз в год на могиле своей жены, с ядом в голосе выдал Синдзи, вспомнив, чего стоили ему деяния его отца. Получив такую информацию, Мисата замолчала, обдумывая услышанное. «Хочешь еще одну шутку? С таким отцом поневоле захочешь сменить фамилию собственную на девичью фамилию матери. Но и здесь наш пострел поспел. До своей свадьбы Гиндайкари был известен как Гиндаракубунги. Может, эту фамилию когда-нибудь взять?» В этот раз Мисата прыснула, насмехаясь над собственным начальником. А Синдзи, выдав очередную порцию груза, висевшего на нем долгие годы, почувствовал себя еще легче. Он не только раскрывал свои тайны, но и расплачивался за услышанные им тайны Мисата. Синдзи уже знал о ней то, в чем та призналась практически на смертном одре, и хотел вернуть эту услугу. Даже если о ее существовании в мире знал один лишь человек, он сам. Примечание к части. Вот и снова я после некоторого перерыва. Прошу не волноваться, работа над фиком в процессе, и скелет сюжета уже готов до самого финала. Новая глава и ее первая часть. Первая глава покрывала первую и вторую серию. Вторая глава, третью. Эта глава покроет четвертую, пятую и шестую. В каком-то смысле. Кстати, я заметил, что практически никто четвертую серию в своих фиках не показывал. В ней наш ГГ мотался по городу, думая о жизни своей нелегкой, собираясь наконец свалить из Токио-3. Но в конце передумал. Почему? На самом деле, из-за Тадзикински. Эта серия раскрывает обоих персонажей и их хорошие черты. Ночевку Аида и Кари, их разговор, извинения Тадзи за его поступок. Ну и сам факт, что эти двое парней пошли на вокзал его провожать, а Мисата опять опоздала, благо Синдзи передумал в последний момент. Вот из-за потери этого момента двоих школьников и считают весьма нехорошими персонажами много кто. Впрочем, тут Синдзи мимо этого Рута проехал из-за первоначальной тупости момента с их забиранием в капсулу, что непременно кончилось бы смертью Синдзи. Мы проехали мимо и вышли на Рут дружбы с Хикари, куда менее раскрытым в оригинале персонажем, впрочем, потому, что знаю я, Хикари с Саской вполне так схожи характерами, потому и сдружились. И тут будут свои бабочки. Маленькие, но будут. И да, вы не поверите, какой из будущих ангелов принесет Синдзи больше всего хлопот, предполагайте мысленно, пожалуйста. Автор смотрит на количество ждущих и плюсов и тихо офигевает. Люди или монстры. Часть 2. Как Синдзи и ожидал, откуда-то, хотя в источнике утечки сомнений не было, весь класс прознал о его необычном карьерном выборе. Слава богу, хоть пока не вся школа, поток вопросов и внимания и от неполных двух десятков людей был в разы хуже вчерашнего, несмотря на все его усилия и отговорки. Благо в этот раз староста вмешалась куда активнее, прежде чем Синдзи успел начать беспокоиться за свою безопасность, что опять уверило подростка в правильности собственных действий. Повязка на руке тоже добавляла проблем, и не отбиться от слишком настойчивых поклонников или завистников, если что, и внимание привлекало, как атрибут героического образа. Хотя бы сами уроки прошли относительно нормально, благо Синдзи был далеко не самым нерадивым учеником. Дело тут было как с игрой на его виолончели. Ему сказали учиться и не просили останавливаться. Хвалить его ни за то, ни за другое никто не спешил, но словно раньше его вообще хоть кто-то поощрял словами за что-то, да Мисата. Если это и было, то так давно, и точно не от отца, от него даже за убийство угрожающих миру гигантских монстров с помощью такой же огромной мехи мизерного оригата не выдавишь. Синдзи посмотрел на учителя, в очередной раз прервавшего одобренную школой лекцию ради собственных размышлений вслух о втором ударе и его последствиях для человечества. Даже если не учитывать тот факт, что официальная версия событий, говорящая про миниатюрный метеорит, была откровенной ложью, похоже, выпущенной тем же Нерв или его масонами-покровителями. Серьезно, Синдзи же не какой-то сторонний человек, ничего не знающий об этом мире. Тема второго удара и его последствий последние 15 лет была, мягко говоря, у всех на слуху, виду и чем еще более важным. Не каждый день человечество теряет больше половины своего количества в серии жутких катаклизмов и последовавших еще более жутких военных конфликтах. Без неядерных бомб мир окунулся бы еще и в огромную дозу радиации. Ладно, Синдзи, ожог уже достаточно зажил, заметила доктора Каги, вышедшему из раздевалки после очередного синхротеста Синдзи. Прежде чем надеть контактный комбинезон, он снимал повязку по просьбе ученой, которая снова перематывала его руку после теста. Но, похоже, не в этот раз. «Как скажете, доктор», не стал возражать Синдзи, потянувшись и разминая затекшие от долгого сидения мышцы. «Что с моим результатом?» После последнего скачка уровень синхронизации стабилизировался на 61,5% для максимальной безопасной глубины погружения с учетом ментального заражения, поведал Рицука пилоту. Тот моргнул, усваивая информацию. «А что за ментальное заражение? Я от вас этот термин уже не в первый раз слышу», — решил спросить Синдзи. «Ну, если объяснять коротко и понятно, у Евангелиона есть собственная нервная система, но думать как человек он не способен. Тут в дело вступает пилот, выступающий в роли мозга. Твои мозговые волны и нервная система синхронизируются с нервной системой юнита, позволяя тебе ощущать тело Евангелиона, как собственное, двигаться и сражаться, и ощущать его боль, как побочный эффект. С одной стороны, чем выше уровень синхронизации, тем лучше тебе подчиняется юнит, меньше задержка и легче двигаться, и тем сильнее становится способность Евангелиона проецировать от поля, естественнее. С другой стороны, если попытаться без предварительных тренировок усилить эту связь, как, например, при увеличении глубины погружения тестовой капсулы, то как бы сказать, в дело войдет твое подсознание. Неосознанные, возможно агрессивные мысли плюс активная инородная нервная система юнита не дают хорошей комбинации. Этот урок был усвоен нами при последней активации юнита 00, поморщилась Рицука, вспоминая те неприятные события. То есть это так пострадало Рей, спросил Синдзи, явно думая о том, что даже короткая версия лекции звучала довольно муторно и мудрено. Да, мы смогли успокоить забуянивший юнит 00, только катапультировав пилота. Вот только дело было в закрытом помещении, и капсулу сильно помотало по стенам из-за реактивных двигателей. В результате наш единственный доступный пилот оказался травмирован, и пришлось в экстренном порядке находить замену, с намеком ответила доктор. А почему именно я был выбран третьим дитя? И как, не помню, чтобы раньше я проходил какие особые тесты, кроме школьного медосмотра или, к примеру, садился в тестовую капсулу для проверки, закономерно поинтересовался Икари. Подбором кандидатов занимается институт Мардук. По всему миру, необходимые данные для того, чтобы определить тебя как третье дитя, у них были. Так просто сложилось, что выбрали именно тебя. Ну да и с нерв ты хоть был как-то связан, через командующего, это тоже повлияло. Могу лишь добавить, что название у детей такое не случайно, только родившиеся после второго удара могут стать пилотами, отрезала начавшая раздражаться Акаги, впрочем, попытавшись смягчить горькую пилюлю последним предложением. Это стало знаком тому, что расспросы надо было сейчас прекратить, хотя любой, умеющий считать до трех, нашел бы полно интересных вопросов. Что стало с первыми двумя ангелами, если первый ангел, с которым я дрался, был третьим? Ну, первый, допустим, устроил второй удар, был нейтрализован и оставлен в подвале как приманка, но что насчет второго? Кто это был, как его победили и что с ним стало? Какова личность второго дитя и где оно сейчас? И почему первое дитя получило юнит 00, но юнит 01 по какой-то причине достался не второму, а третьему дитя, которое якобы выбрали в спешке совсем недавно? Такие мысли роились у Синдзи в голове, но чрезмерное любопытство в поиске правды могло закончиться для Синдзи плохо, и даже шансы не вытащит его из клетки или пыточного кресла. Что, Синдзи, пилотирование и тренировки требуют так много сил, что тебе нужно заполнить приготовленной тобой едой две коробки для бента, а не одну? Спросила Мисата вечером того же дня, только закончившего готовить Синдзи. Очередная опустошенная в себя банка легкого алкоголя подняла капитану настроение достаточно, чтобы она начала невинно подтрунивать над пилотом. «Это не только для меня, вторая для коллеги», немного запнувшись, ответил Синдзи. Мисата довольно плотоядно ухмыльнулась. «О, я польщена, Синдзи. Похоже, через желудок лежит путь к сердцу не только мужчины, но и одной одинокой девушки. Ну, или ты Крицука в качестве запасного плана». Синдзи немного удивился внезапному намеку, успев даже немного покраснеть. Мисата проявляла свою заботу привычными для нее путями. Или просто решила найти развлечение после скучного рабочего дня. «Я про немного других коллег в школе. старости нашей я хотел бента принести, хикари-хараки. Мисата улыбнулась еще более хищно, другой девушке. О, значит, более молоденькие нравятся, как, староста ваша симпатичненькая. Я ее не видела, но, думаю, у тебя весьма хороший вкус, раз Рей тебе раньше понравилась. Жалко, правда, ты ее в костюме контактном еще не видел. Ну, в этой жизни как-то не сошлись звезды. Но вот гораздо раньше жалко, бинты и кровь всю картину портили. Синдзи понял, что такая атака в его сторону может продолжаться долго, если он так и продолжит мямлить. Мисата ранее дала понять, что ей нравится дразнить его именно из-за подобной реакции. Поэтому сквозь красноту и запинание подросток попытался ответить капитану ее же монетой. А у тебя, Мисата, только одно «н» на уме, как у всех взрослых. Дружить просто так с противоположным полом нельзя вам. Сразу надо это оно самое. Ну, на первый раз пойдет. Мисата немного приоткрыла рот в удивлении, пытаясь как-то возразить, но, похоже, немного замутненный разум тактического командира не смог отыскать отговорок. Да, тут ты нас, взрослых, поймал. Хи-хи. Так что оставайся лучше ребенком подольше, взрослая жизнь того не стоит, в основном. Ладно, так зачем тогда ты так расстарался, если дела амурные тут ни при чем? Помнишь, я раньше упоминал, что друга нашел, я тогда Хараки-сан имел в виду. Раньше с ней мы поспорили, что я готовить хорошо умею, в отличие от большинства других мальчиков или мужчин. Да и поблагодарить я ее хотел, два идиота на поле боя чуть не высунулись, да Хараки-сан их остановила. Так получается, ты нашел таки друга. Подругу, немножко оживившись, произнесла лишь самую малость игривым тоном Кацураги. Наш тихий мальчик наконец-то вылез из своей скорлупки. Это надо отпраздновать. За решение дилеммы дикобразов. Капитанна прокинула в себя очередную банку пива, сопроводив ее жутким воплем. Синдзи подумал, что это определенно самое странное одобрение его действий, что ему приходилось слышать. Все еще лучше, чем ничего. А, да, кстати, хотела раньше спросить. Почему ты сегодня пешком добирался до дома из Геофронта? Позвонил бы, я тебя подвести всегда рада, заинтересованным голосом спросила капитан. Выносливость развиваю. Конечно, дерется с ангелами тела Евангелиона, которая всегда в идеальной физической форме, так что от моих мускулов в таком бою проку не будет. Но чувствую, что мне самому тело в хорошем состоянии пригодиться может, абсолютно честно ответил Синдзи. То есть у тебя мало того, что сила воли хорошая, так скоро еще и похорошеть в физическом плане обещаешь? Я уже жалею о данном Рицука в самом начале обещании. Надеюсь, что твой самородок попадет в хорошие руки, тем же игривым тоном, что и раньше, произнесла Кацураги. Синдзи оставалось лишь надеяться, что такими темпами он быстро разучится краснеть. Синдзи далеко не считал себя самым умным или сообразительным человеком в мире, но даже он понимал, что на глазах всего класса передавать бента хикари будет крайне грациозным способом самоубийства через смущение от сплетенной мысли одноклассников или кулаков поклонников девушки, если последние найдутся. Благо существовала система личных сообщений на их школьных ноутбуках. Встреча состоялась на крыше школы, как ни странно, открытой для доступа, хоть и огороженной сеткой. После недавнего отъезда большой части школьников, эта локация в данный момент пустовала, что ранее выяснил Синдзи, что, готов признать свое поражение на кулинарном фронте, обнаружив перед собой все его сложности, беззлобно усмехнулась староста, глядя на немного мнущегося Айкари. Тот молча протянул одну из двух коробок с бента, открыв свою собственную и присев на расположенную рядом скамейку. Последовав его примеру, Хикари села рядом и тоже принялась за приготовленную подросткам еду, предварительно пожелав им обоим приятного аппетита. По окончанию ланча лицо Хикари выглядело довольно оживленным. «Я впечатлена, ты действительно умеешь готовить, возможно, даже лучше меня. Поделишься рецептами или своим опытом? Мне, учитывая легкомысленность кодами, в одиночку на четверых приходится готовить. Не самое простое дело, уж поверь. А почему твоя мама не помогает тебе? На работе сильно занята?» – спросил Синдзи, быстро оценив просьбу Хикари. «Четверо – это сама Хикари, ее сестра кодами». Скорее всего, старшая, отец и мать. К сожалению, помрачневшее лицо старосты показало Синдзи, что вывод он сделал слишком рано и напрасно. Мама умерла несколько лет назад, остался работящий папа с тремя дочками. Кодами, Хикари и Назами, ответила староста ровным и тихим тоном. Прости, я не хотел просто, промямлил Икари. «Не волнуйся, Синдзи, ты не виноват. К тому же, у тебя тоже нет матери», — почти утвердительно сказала Хикари. Когда Синдзи кивнул, девушка продолжила. «Уж в пронырливости и любопытстве Айдекинске равных нет. Он давно выяснил, что ни у кого в нашем классе матерей в живых не осталось, болезни и несчастные случаи забрали их, как отголоски второго удара. И даже переведенный пилот этому странному правилу не исключение. Уж на что я не люблю теории заговора, произносимые Кински, но больше 30 случаев, это не просто несовпадение, это преднамеренное действие. Нас всех собрали в этом классе специально, но зачем, никто из нас так и не знает точно до сих пор, да и вряд ли узнает. Так что ты не должен извиняться, ты сам знаешь, каково мне. К тому же у меня сестры есть, пусть они и обе та еще головная боль». Синдзи кивнул еще раз, не желая нарушать внезапно возникшие после долгой тирады молчание. Похоже, его шуточная теория правительственного заговора насчет класса 2А была далеко не шуточной. При хорошей возможности этот скелет стоит откопать. Так что, тебе все еще нужны уроки великого шеф-повара? Попытался вернуть настроение Синдзи неловкой похвальбой вопросом. Только предупреждаю, что у меня дома живет злобный капитан Кацураги, способный даже в одном не вовремя брошенном взгляде углядеть таинственный и запретный роман двух юных душ. Дразниться будет. Поверь мне, Кодами не лучше. Как старшая сестра, она иногда слишком сильно задается. И подшучивать тоже может хуже некуда. Синдзи опять кивнул, соглашаясь с Хикари. Действительно, Мисата больше походила на этакую старшую, опекающую, но дразнящуюся сестру, чем на опекуна материнскую фигуру. Особенно учитывая, на какой возраст капитан себя вела и выглядела. И последнее вслух при ней лучше не говорить во избежание новой порции насмешек. «Запиши тогда мой мобильный телефон, Хикари-сан. Да, в мое отсутствие, как вижу, все прошло гладко. Если верить твоему докладу, Фуюцуки», — произнес спокойным тоном Гиндайкари. А вот комитет все равно нашел поводы побурчать. Вечно недовольные старики никак не успокоятся. Зато это самые могущественные в мире старики. Их комплексы уже угробили не 1 миллиард душ. Но меня другое волнует, Юи так и не проявила себя никаким явным способом. Учитывая недавний берсерк Евы 00, возможно ли, что звериная суть юнитов куда сильнее заложенных в них душ? И Юи, которую мы знали, больше не. Напротив, Синси, не стоит волноваться. Юи избрала более мягкий для Синдзи путь, быстро поднимая его синхронизацию и направляя действия. Мы оба видели, как в последнем бою он буквально угадывал действия ангела, приспосабливаясь за доли секунд. Обычный ребенок на такое не способен. Но вот юнит 01 мы знаем, из чьей плоти и крови он сотворен, парировал вопрос Фуюцуки Кари-старший.